Приложение. Практики. Наставление Атиши по тренировке ума. Пункт 1. Предварительные практики. Основа для практики дхармы. 1. Начни с выполнения предварительных практик. Пункт 2. Основная практика. Практика бодхичитты. Наставление по развитию абсолютной бодхичитты. 2. Воспринимай все явления подобными сновидению. 3. Исследуй природу нерожденного осознавания. 4. Позволь освободиться даже противоядием. 5. Покойся в Аллае, основе всего. 6. Вне медитации воспринимай все явления как иллюзорные. Наставление по относительной бодхичитте. 7. Тренируйся давать и брать попеременно. Привяжи эти два к своему дыханию. 8. Три объекта, три яда, три корня добродетели. 9. Во всех ситуациях применяй наставление. 10. Начни практику с себя. Пункт 3. Преобразование неблагоприятных обстоятельств в путь к просветлению. 11. Когда зло наполняет этот мир и его обитателей, преврати все неблагоприятные условия в путь к пробуждению. 12. Во всем вини одно. 13. Размышляй о доброте всех существ. 14. Восприятие заблуждений как четырех состояний Будды — это непревзойденная защита пустотности. 15. Четыре практики — лучший метод. 16. Все, что неожиданно встречаешь, немедленно включай в медитацию. Пункт 4. Применение практики в жизни. 17. Практикуй 5 сил, краткие сердечные наставления. 18. Наставление Махаяны о том, как умирать, — это 5 сил. Важно, как ты ведешь себя. Пункт 5. Освоение практики тренировки ума. 19. Все учения сводятся к одному. 20. Из двух свидетелей выбирай главного. 21. Всегда сохраняй радостный настрой ума. 22. Если можешь практиковать даже в смятении, ты хорошо подготовлен. Пункт 6. Обязательство тренировки ума. 23. Всегда придерживайся 3 основных принципов. 24. Измени свой настрой, но сохраняй расслабленность. 25. Не говори о недостатках других. 26. Не думай о чужих делах. 27. Сначала работай над самыми сильными загрязнениями. 28. Оставь надежду на результат. 29. Откажись от отравленной пищи. 30. Не будь предсказуемым. 31. Не злословь о других. 32. Не жди в засаде. 33. Не задевай слабые места других. 34. Не перекладывай ношу вала на корову. 35. Не старайся быть лучше всех. 36. Не прибегай к уловкам. 37. Не превращай Бога в демона. 38. Не строй свое счастье на несчастье других. Пункт 7. Руководство по тренировке ума. 39. Все действия следует выполнять с одним намерением. 40. Исправляй все ошибки одним методом. 41. В начале и в конце соверши 2 действия. 42. Какое бы из 2 событий ни происходило, сохраняй терпение. 43. Охраняй две вещи, даже с риском для жизни. 44. Выполняй три трудных упражнения. 45. Создавай три главные причины. 46. Следи за тем, чтобы три никогда не угасали. 47. Пусть три будут нераздельны. 48. Тренируйся во всех областях без пристрастий. Крайне важно практиковать последовательно и искренне. 49. Всегда медитируй на то, что задевает тебя. 50. Не завись от внешних обстоятельств. 51. Практикуй прямо сейчас и то, что важнее всего. 52. Избегай превратного понимания. 53. Будь последовательным в практике. 54. Полностью отдавайся практике. 55. Освободи себя посредством исследования и тщательной проверки. 56. Не погружайся в жалость к себе. 57. Не завидуй. 58. Не будь легкомысленным. 59. Не жди благодарности. Молитва о четырех безмерных. Пусть все существа обретут счастье и причины для счастья. Пусть все существа избавятся от страдания и причины страдания. Пусть они всегда наслаждаются безмерным счастьем, свободным от страдания. Пусть они пребывают в великой равностности, свободной от привязанности, гнева и предвзятости. Каждая строка этой молитвы относится к одному из безмерных — любящая доброта, сострадание, радость и равностность. Иногда я меняю местоимение «они» на «мы», подчеркивая тем самым, что мы тоже хотим обрести пользу четырех безмерных наряду со всеми остальными существами. Практика любящей доброты. В практике любящей доброты традиционно используется первая строка этой молитвы «Пусть все существа обретут счастье и причины для счастья». Первое. Пробудите любящую доброту по отношению к себе. «Пусть я обрету счастье и причины для счастья» или выразите пожелание своими словами. Второе. Пробудите любящую доброту по отношению к тому, кому вы испытываете искреннюю доброжелательность и нежность. Пусть имя обретет счастье и причины для счастья. Или используйте свою формулировку. Третье. Пробудите любящую доброту по отношению к другу, снова произнося его имя и выражая пожелание, чтобы он обрел счастье. Четвертое. Пробудите любящую доброту по отношению к тому, кому вы безразличны. Используйте те же слова. Пятое. Пробудите любящую доброту к тому, с кем у вас непростые отношения. Используйте те же слова. Шестое. Пусть круг любящей доброты ширится и включит всех существ, о которых шла речь в первых пяти шагах. Этот шаг называется растворением барьеров. Скажите, пусть я и тот, кого я люблю, и мой друг, и знакомый мне человек, и непростой человек. Пусть все обретут счастье и причины для счастья. Седьмое. Направьте любящую доброту на всех существ во Вселенной. Мы можем начать со своего дома и постепенно расширять круг. Пусть все существа обретут счастье и причины для счастья. Практика сострадания. Практика сострадания начинается со второй строки молитвы. «Пусть мы избавимся от страдания и причины страдания». И потом следуют те же семь шагов, что и в практике любящей доброты. Первое. Пробудите сострадание по отношению к себе. «Пусть я избавлюсь от страдания и причины страдания». Или выразите пожелание своими словами. Второе. Пробудите сострадание к человеку или животному, к которому вы уже испытываете сострадание. Пусть имя избавится от страдания и причины страдания или выразите пожелание своими словами. Третье. Пробудите сострадание к другу. Используйте те же слова. Четвертое. Пробудите сострадание к тому, к кому вы безразличны. Используйте те же слова. Пятое. Пробудите сострадание к тому, с кем у вас непростые отношения. Используйте те же слова. Шестое. Пробудите сострадание ко всем пяти существам, перечисленным выше. Используйте те же слова. Седьмое. Пробудите сострадание ко всем существам во Вселенной. Начните с дома и расширяйте круг. Пусть все существа избавятся от страдания и причины страдания. Вы также можете работать над пробуждением способности радоваться и над развитием равностности, пройдя через аналогичные 7 шагов. Вы можете выражать пожелания своими словами или использовать третью строку молитвы для радости и четвертую для равностности. Трехчастное устремление. Пусть я обрету счастье и причины для счастья. Пусть ты обретешь счастье и причины для счастья. Пусть все существа обретут счастье и причины для счастья. Можно использовать эти три шага для пробуждения сострадания, радости и равностности. И, как и всегда, можно выражать эти пожелания своими словами.